Глава 19. Ленивое воинство и рыболовный кружок имени Крила. «О, привет трудовым резервам!» — улыбнулся горилла, завидев меня. «А что за собрание?» Это он уже заметил всех сидящих игроков за столом. Навуходоносора, дядю Васю и Адару. Теосфера, Кадуцея, как и всех до этого момента сидящих в вопле Василиска, попросили прогуляться. Хотя, сдается мне, все понимали, что происходит нечто важное. Дошел до этого своим умом и Игорь, мгновенно посерьезнев. «Присаживайся», – мягко сказал дядя Вася. «В ногах, правда, нет». «В заднице её тоже немного», – мрачно ответил горилла, но все же плюхнулся на свободный стул. Он уже довольно сильно напрягся, и лично мне это не нравилось. Я не любил загонять человека в угол. По-моему, лучше бы побеседовать с ним в неформальной обстановке, не показывая, что у меня есть подозрения в отношении его. Но Олег решил по-другому. И что я мог возразить? Он старше, он авторитетнее. В конце концов, это человек его клана. Вот и получалось, что мы четверо сидели с одной стороны стола, а Дара даже сменила свой гнев на меня, если не на милость, то на подчеркнутую вежливость, которая бывает при общении с важными незнакомцами. А горилла с другой. «Случилось что-то?» – спросил Игорь. «Пытаемся разобраться», – ответил Олег. «Тебя сегодня видели в Первом имперском банке. Ты там был?» «Был», – кивнул горилла. «Что же ты там делал?» «Ну, как что?» На лице Игоря появилась робкая, даже несколько заискивающая улыбка. «Деньги из игры выводил. Ты же знаешь мою ситуацию». «Если кто не знает, Игорь у нас занимается обучением молодняка, претендующего на вступление в клан. Этот самый молодняк оплачивает работу опытных инструкторов, готовых тратить свое время», — объяснил Навуходоносор, как я понял, для меня. «Ну да, все правильно», — подтвердил горилла. «Вот только один момент», — нахмурился Олег. «Деньги я тебе перевожу еженедельно, во вторник, а сегодня пятница». «Просто замотался». «Раньше ты всегда выводил их в день перевода». «Да, и замотался. Я думал, что Реал для тебя намного важнее, чем игра». Я понимал, что за тонкими намеками что-то стоит, но ощущал себя шифровальщиком без нужного ключа. Оставалось лишь с умным видом молчать и ждать, куда же выведет эта кривая. «К слову, с твоей бывшей женой связался». «Олег, зачем?» – глухо застонал Игорь. «Странный вопрос. Ты готов на все, чтобы поставить свою дочь на ноги. А я готов на все, чтобы этого пацана не убили. Да и клан для тебя лишь пустой звук». «Ты не понимаешь». «Да все я понимаю», – отрезал Навуходоносор. «Вопрос выбора и приоритетов. Каждый поступил бы по-своему. Я дал тебе возможность заработать, перекинул молодняк Кадуцея, но ты решил сделать именно так. Понимаю, что сумма, которую тебе предложили, несравнимо больше. Но если бы захотел, пришел ко мне и поговорил». Олег сделал паузу, видимо, ожидая, что же скажет Игорь. Но тот молчал. Он теперь смотрел не на собеседников, а в стол. «Я же тебя из страны вывез. Думал, что тебе угрожает опасность». Вроде укоризненно сказал Навуходоносор. «Ты не был на моем месте», – почти не разжимая губ, ответил горилла. «В этом ты прав. Знаешь, мне повезло и не повезло. У меня нет детей. Поэтому все терзания, тревоги и заботы о чадах мне неведомы. Но у меня есть мои парни, за которых я несу ответственность. И ты их предал». Эмблема миротворцев на груди гориллы медленно потускнела. «Ты свободен». Игорь впервые поднял голову. В его глазах читалась не злоба, а горечь. Он вдруг посмотрел на меня и сказал. «Я бы никогда не причинил тебе вред». «Ты уже причинил ему вред, пусть косвенно. Каждый наш выбор влечет за собой последствия. И не оправдывай себя, что не принимал прямое участие в покушении на убийство Кирилла. Нельзя оставаться чистеньким, нося ведра с дерьмом. Игорь, тебя здесь больше никто не держит». Горилла тяжело поднялся и подошел к выходу. Он обернулся, силился сказать еще что-то, но не смог. Вместо этого заговорил Олег. «Если продолжишь играть...» На последнем слове он сделал такой акцент, что стало понятно, что ни для кого из нас Веравия давно уже не игра. «То советую уехать с Тойрина. Для всего Альянса ты теперь такой же враг, как и любой из берсеркеров». И дверь наконец хлопнула. Мы еще с минуту сидели молча, боясь нарушить воцарившуюся тишину. Первой заговорила Адара. «Не дай бог встать перед таким выбором. Каждый день мы сталкиваемся с разным родом выбора. Делаем его и становимся другими», – выдохнул Олег. Сейчас он казался смертельно уставшим. «А что у него с дочерью?» – спросил я. «Лейкоз», – ответил Навуходоносор. «Недавно сделали пересадку костного мозга. Пока непонятно, приживется ли, да и сама реабилитация затратна». «Ты знал?» «С самого начала», – кивнул Олег. «Для меня клан не прикол, не сообщество по интересам. Я прощупываю каждого игрока, вплоть до того, болел ли в детстве корью». И Игорь не скрывал. Он в клан вступал как раз из-за желания заработать. И поверь, за месяц у него получалась сумма больше той, о которой он мог бы мечтать в реале за год. «Охренеть! Непонятно, как давно он с ними», – постучала по столу когтями Голгора Адара. «Судя по всему, почти с самого начала. Как раз первое покушение в квартале торговцев связано с гориллой», – ответил ей муж. «Теперь уже никто не скажет точно, намеренно он тогда слил информацию, или случайно. А может, это был пробный шар?» «У нас есть дела и поважнее», – отрезал Олег. «Сказать, что я удивился, ничего не сказать. У меня еще куча вопросов об Игоре было, его семье, мотивах и прочее-прочее». А Навуходоносор попросту вычеркнул гориллу из своей жизни без лишних сожалений и размышлений, да и двигается теперь дальше, будто ничего не случилось. Конечно, так оно рациональнее, но мне вдруг подумалось, что это жутко неправильно. Однако клан Лид Миротворцев уже говорил. «Берсеркеры увеличили клан до максимального числа путем отбора сильных игроков из собственного альянса. Теперь это самый сильный клан в Веравии, говоря без ложной скромности и прочих реверансов. Наши самые мощные фракции до них еле-еле дотягивают. А, как вы понимаете, в кулаке еще множество пальцев». «Олег, не сгущай», – отмахнулся дядя Вася. «Один клан усилили, остальные ослабили. Ну да, в данный момент они превосходят нас по все... по многим параметрам. Чего ж теперь руки опускать?» «Это первый момент», – не стал спорить с аналитиком Навуходоносор. «Теперь второй. Пока часть Альянса занималась постройкой храма к Гарагу, другие конструировали корабли и осадное оружие. В данный момент они готовы к отплытию процентов на 25. «По процентам не скажу», – сказал я. «Но все побережье материка оцеплено людьми берсеркеров. Никого лишнего не пускают». «А ты-то откуда знаешь?» – удивился Олег. «Синица на хвосте принесла. У меня, знаешь ли, тоже серьезная организация со своим отделом контрразведки». «О твоей контрразведке мы еще поговорим. Сдается мне, ты там опять что-то наворопетил». Мрачно воззрился на меня Навуходоносор. Вот сейчас обидно было. Чего началось-то? Благо, Олег не думал заострять на этом внимание. Но все правильно. Въезд и выезд с материка запрещен, что довольно сильно осложняет нам разведку. Мне с ребят отчёты приходится в реале собирать, потому что все переписки их читают. «У тебя во вражеских кланах свои?» «Есть парочка», – уклончиво ответил Олег. «Впрочем, думаю, как и у них. Скажем так, птицы – это другого масштаба, чем горилла. Прямого выхода на тебя у них нет, но ребята работают. Знаешь ли, война уже давно началась. И если ты ее не видишь, не значит, что ее нет. Методы плаща и кинжала скоро проявят себя». «Зловеще звучит», – сказал я и вдруг вспомнил слова непотопляемого про диверсии. «Олег, надо бы производство и коптильни-сушильни защитить от разного рода вредительства». «Где же я тебе людей столько найду?» – нахмурился Навуходоносор и потер лоб ладонью. «Хотя бы по одному на каждую точку. Кстати, я когда с Тайнери разговаривал, он поведал одну интересную вещь». «Не томи». «Что Гаррек не умеет защищаться, он лишь поглощает». «И что ты предлагаешь, самим пересечь море и ударить по врагу?» Ехидно посмотрел на меня Олег. «Костей не соберем. «Я же не самоубийца, но есть вариант их встретить. При высадке на берег они будут наиболее уязвимы». «И корабли у них будут разные», – стал рассуждать дядя Вася вслух. «Тихоходы вперемешку с быстрыми, если правильно выманить. А большие сразу к берегу подойти не смогут», – поддакнула Адара. Главное выбить побольше неписей, которые потом не возродятся. Игроков лучше мочить в море». «Мочить в море», – усмехнулся аналитик, довольный каламбуром жены. «Чтоб шмот с них упал и утонул», – не поняла она причину веселости мужа. «Ну ладно, ладно, разошлись», – остудил наш пыл Олег. «Продумать еще все надо, обмозговать. И с альянсом обсудить. Не забыли, что теперь не каждый сам по себе?» «Только главное, чтобы за пределы нашего совета не вышло», – заметил я. «Не выйдет», – успокоил меня Олег. «Если все устроится, то в заварухе участвовать будут не все, только старые и проверенные игроки. Ладно, у кого какие планы?» «Внимание! Численность культа ленивого бога достигла отметки в 1000 последователей. В храме доступны новые улучшения». «Я, походу, опять в Йоран», – обреченно сказал я. «Вот ведь проклятый город. Такими темпами я никогда до Сереги не доберусь». Я подошел к открытой амбарной книге. Лок, бог лени. Верховный жрец понтифик Крилл. Жрецы. Глостер Илгрен Атачента. Паладины. 138 существ. Послушники. 50 существ. Последователи. 1045 существ. Я пролистал несколько страниц, взглянув на последних вступивших. К моему удивлению, достаточно много было игроков, а не неписи поселенцев. Интересно, это ребята по Альянсу крикнули после открытия двоеверия, или сами паладины сагитировали, чтобы штраф скорее слетел? Я продолжил листать и наткнулся на любопытную строчку. «Верховный жрец. Доступно новое умение на выбор или усиление имеющихся. Жрецы. Доступно новое умение на выбор или усиление имеющихся. Паладины. Доступно новое умение на выбор или усиление имеющихся». Так-с, начнем с малого и будем двигаться к большему. Сейчас жрецы представляют собой непонятный суррогат, не подкрепленный ровно никакой силой. Конечно, можно подарить им новый скилл, но мне бы хотелось, чтобы прямо сейчас они что-то из себя представляли. И вообще, будь у меня больше времени, логично было сначала взять несколько новых умений, а потом уже улучшать все скопом. Но чего нет, того нет. Получается, усиливаем имеющиеся скиллы. «Прикосновение Ротозея. Вам стоит лишь тронуть человека, и ему станет лень что-либо делать. Время действия 2 минуты. Возможность использования 1 раз в 3 дня. Крик Лоботряса. Воины наносят лишь один удар. Лучники не тянутся за второй стрелой. Маги не используют заклинания разрушения и колдовства. Время действия 1 минута. Возможность использования 1 раз в 3 дня. Аура Лентяя. Апатичность окутывает всех ваших врагов, заставляя их бездействовать. Время действия 2 минуты. Возможность использования 1 раз в 3 дня. Итак, что у нас изменилось? Время действия ауры и прикосновения увеличились на минуту. К тому же восстановление с недели откатилось до 3 дней. Уже что-то. А вот с криком еще лучше. По функционалу он стал как раньше у меня. Время, правда, осталось тем же. А вот восстановление тоже ускорилось. Что ж, очень неплохо. Хорошо, едем дальше. Теперь паладинчики. У этих улучшать толком нечего, поэтому будем брать новые умения. И опять нужно выбирать. Знамя Дармоеда. У паладина появляется стяг, дающий ускоренное повышение выносливости и маны всем последователям Лока в радиусе 10 шагов. Умение пассивное, действует постоянно. Ранение Ахламона. Паладины наносят врагу повреждения, существенно снижающие скорость восстановления здоровья, выносливости и маны. Возможность использования 1 раз в 2 минуты. А вот это серьезный и очень сложный выбор. Первое дает существенное усиление, причем постоянное. Второе сможет ослабить сильных бойцов из берсеркеров. И время для восстановления небольшое. Эх, была не была. Знамя Дармоеда добавлено в умение паладинов. Теперь переходим к десерту. Главное, чтобы от обилия сладкого у меня не наступил гипогликемический шок. С некоторым волнением открыл страницу, где красовался мой ник и даже цветное изображение рожицы, щедро выделенной Веравией. Потом шло звание, все уже имеющиеся умения и в конце парочка новых, будто написанных более светлыми чернилами. Итак. Призыв Бога. В любой момент боя вы можете воззвать к своему господину. При выборе этого умения у вас появляется пассивный навык «Поиск серых богов». Ловушка для перворожденного. В любой момент боя вы можете заключить вражеского бога в вырванную из недр небытия клетку. Время действия 30 минут. Возможность использования один раз в месяц. При выборе этого умения у вас появляется пассивный навык «Пастух своих овец». Еще бы писали, что дают эти пассивки. Хотя не о том думаю. У нас тут дилемма века. Взять призыв по щелчку пальцев Лока или вывести на полчаса из игры Гаррига. Будем размышлять. Ленивый бог, как бы помягче сказать, не боец. Стоит лишь вспомнить его последнее неучастие в главной битве перворожденных. А вот Верховный обжорец напротив. Ну вот вызову я Лока. Как это скажется на исходе боя? Да вряд ли как-то существенно. Поэтому лучше заняться изоляцией Гаррига. Ловушка для перворожденного добавлена в умение великого жреца. Пастух своих овец добавлена в умение великого жреца. Ну, хоть появилось описание последнего скилла, уже неплохо. Вы можете в любой момент увидеть принадлежность верующих к культу ленивого бога. Слава Аллаху, большой татуировки на пузе в виде тумблера у меня не появилось. Лишь крохотная точка между большим и указательным пальцем. Нажал ее, и вроде ничего не изменилось. Обернулся. Мать моя женщина, это что тут за покемоны в храме? Некоторые из последователей, которые приняли или именно в этот момент принимали Лока своим господином, довольно ярко бликовали золотистым цветом. Впрочем, не все. Несколько человек остались такими же, как были, обычными. Судя по тому, что они стояли в очереди, еще не успели принять Бога. Так, какого чёрта? Почему тут один лишь Илгран? Невидимыми нитями я сделал довольно сильное внушение, и не прошло и минуты, как в храм практически одновременно вбежали Атачента и Глостер. Последний даже возмутился, мол, чего отвлекаю его от важного занятия, на что я лишь показал пальцем в сторону ожидающих присоединиться к нашей веселой и беззаботной компании. Вроде внушение подействовало, потому что гном метнулся маленьким, но очень проворным кабанчиком для того, чтобы реабилитироваться в глазах непосредственного начальника. Атачента, который бывал лишь в двух состояниях, пьяненький и с похмелья, и сейчас находился во втором, понадобилось чуть больше времени, но и он присоединился к коллегам. Конечно, мне самому стоит лишь топнуть ногой, хлопнуть в ладоши. Однако тогда никакого дидактического материала братья мои меньшие не усвоят. Пусть работают, иногда даже последним лентяям необходимо немного трудиться, по себе знаю. А вообще тут надо повесить табличку. Если вы стоите в очереди к алтарю бога лени, и перед вами больше 5 человек, пишите Крилу. Нет, достанут ведь. Только на верующих работать буду. Есть другой вариант. Я подождал, когда основной поток прихожан спадет, и самый нужный мне человек, точнее Драман, Илгран Курги, освободится, после чего позвал к себе. «И часто тут такое», – указал я сначала на последователей, а потом на жрецов. «Бывает», – философски ответил профессиональный лентяй. «Если еще так будет, пиши мне. Каждый вызов, когда я приду и увижу, что тут никого, ты получаешь 10 золотых. Идет?» «Идет», – кивнул жрец. Получен талант убеждения, уровень 8. Внимание, уровень таланта не может быть выше уровня способности. Стукачество, конечно, ни к чему хорошему не приводит, но на данном этапе единственный метод настроить нормальную работу храма. А именно на него сейчас главный упор в предстоящей войне. Кстати, я так понял, мне с каждого энного числа последователей будут плюшки прилетать. Пришлось вернуться к храмовой книге и искать необходимый мне ответ. Новые улучшения будут доступны после увеличения количества последователей в 5000 существ. Ничего себе загнули. Нет, я в своих планах шел еще дальше, только надеялся на какой-то промежуточный результат, хотя бы в 2000. Ладно, мы люди терпеливые, будем ждать. Я вышел из храма и посмотрел на мир через призму пастуха и изумился. Это чего у меня тут около 30 совсем неохваченных бродит? Много серых, кстати, среди которых локовцы выделяются золотистой аурой. Есть и совсем белые, по всей видимости светлые. Встречаются и черные, точнее, цвета темного пепла. Это понятно, к каким богам относятся. Кстати, у меня теперь в руках универсальное оружие для сканирования пришлых. Вскоре почти все в Альянсе откажутся от темных, и вычислить врагов, поклоняющихся Гаррегу, будет не в пример проще. Те как раз станут черными овцами в сером стаде. Если честно, чувствовал я себя примерно так же, как древний египетский фараон, разглядывающий постройку пирамид. С той лишь только разницей, что ЧСВ у меня значительно ниже, а вот амбиций побольше, чем у всех правителей с берегов Нила. Однако хватит тут штаны протирать. Мой рюкзак уже долгое время жгут деньги, которые должны работать. Пора навестить Кобелюгу. Кору пришлось звать. Не трясти обиталищем, не орать дурниной. Хоть на этом спасибо. А поиграть во всемогущего Чарльза Ксавьера. То есть закрыть глаза и позвать телепатически. На что Пет ответил неудовольствием. «Ёшки-матрёшки, мне что, кнут с собой начать носить?» Наконец, Ее Величество Кора соизволило появиться в воздухе и, сделав пару кругов надо мной, приземлилась в нескольких метрах. Ладно, внушением и дальнейшим воспитанием трудного подростка, а всем своим поведением Пет сейчас напоминал именно его, займусь позже. Храм с кучей копошащихся вокруг него муравьишек-строителей скрылся из виду значительно быстро. Я смотрел на него до тех пор, пока люди не превратились в одно сплошное золотистое пятно с крохотными вкраплениями других оттенков. Что интересно, даже на расстоянии птичьего полета появилась возможность различать едва заметные точки игроков. Причем они могли находиться в лесу или за камнями, но от зрения пастуха ничего не укроется. Собственно, только ради этого можно было выбрать ловушку вместо призыва. Олег оказался прав. Самыми посещаемыми сейчас были Локтор и Йоран. Несмотря на то, что в последнем, кроме хлама и кучи строительной пыли, ничего не было. Другие города почти полностью обезлюдили. И речь идет не только об игроках. На своих местах остались лишь неписи торговцы и прочие служивые, привязанные к населенным пунктам сначала разработчиками, а потом уже игрой. А вот прочие, нищие, бродяги, наемники и остальные, кочевали в сторону столицы. Собственно, это даже хорошо. Уж не знаю, как будет действовать Гаррек и Берсеркеры. Но лучше, если все обитатели Тойрина будут собраны в одном-двух местах. А если это будут Локтор и Йоран, даже лучше. Остались позади большие города. Пронеслись под мощным крупом Коры большие поселки. Промелькнули девственные леса и равнины с непуганными мобами. И, наконец, впереди показалось побережье. Умный Серега сначала устроил ловлю к востоку отсюда, где было меньше рыбацких поселков и, соответственно, меньше конкуренции. Но довольно быстро понял, что драмы населились не просто так, а с конкретным умыслом. Самое банальное – существовали рыбные места и племена, имевшие что-то вроде права ловли на этих частях моря. Пришлось немало попотеть, выторговав право заниматься здесь своей деятельностью. Взамен дикие получили различного рода преференции, исчисляемые в основном денежным эквивалентом. Забавно, учитывая, что кроме альменгов, никто из них ко мне присоединиться не пожелал. Собственно, и не больно надо. Как правило, народу в каждом роду было не очень много, а воинов и того меньше. Ничего, посмотрю я на этих выхухолей, когда здесь высадится десант Гаррега. Вдалеке в воде виднелось несколько лодок. Как я понял, часть нашего флота. На берегу у больших ящиков суетились игроки из нашего клана, что называется, вновь прибывшие. Мимо, напоминая маленького Наполеона среди роты гренадеров, сновал маленький Кобелюга, на ходу отдавая распоряжение. «Серега!» – крикнул я сверху. «Не убегай! Ты мне нужен!» Кора приземлилась, подождала, пока мы с Хло с неё слезем, и ушла обследовать местность, тщательно что-то вынюхивая. Хотя чего тут? Пахло лишь соленой водой и рыбой. Очень-очень сильно. Остального мира в этом местечке словно не существовало. Кобелюга пожал руку и посмотрел на приземлившихся позади сопровождающих, недоуменно переведя взгляд на меня. «Долго рассказывать. В общем, охрану ко мне приставили». «Судя по всему, было из-за чего». «Было, но это так, фигня. Серега, я тут тебе денег немного привез». «Давай, я сразу в журнал запишу». «Потом запишешь». Вытащил я мешки с золотом и свалил у ног Кобелюги. Мой компаньон был очень щепетилен в делах, которые касались денег. Поэтому вел все записи, по которым и делил прибыль среди трех основных лиц. Мной, Олегом и собой, естественно. «Ага, банк ограбил», – присвистнул Серега. «Не банк и не я. Не парься, это был относительно честный отъем денег у населения». «Да, мне как-то все равно», – пожал плечами Кобелюга. «Рассказывай, как и что». «В общем, все довольно неплохо. Единственный момент, очень не хватает людей. Есть своего рода производственные мощности. Нанял еще 8 лодок, типа корыта на плаву. Почти договорился с недовольными местными драманами». «А чего они?» «Обеспокоены, что мы нанесем непоправимый ущерб местной экологии. Думают, что рыбу выловим. Скажи, что через месяц все прекратим. Вообще все. И денег дай, чтобы не возмущались. Какой кошмар. Не думал, что когда-нибудь буду затыкать людям рот деньгами. Так они и не люди, спокойно ответил Кобелюга. Тем более, ты не для своего обогащения, а ради благой цели. Обычно с этого все и начинается. Все мерзости в жизни всегда прикрывают благой целью. Ладно, тут все понятно. Бабло побеждает зло. Что дальше? Как я и говорил, люди, у меня уже не хватает времени бегать и отлавливать по несколько спецов. Спасибо, кстати, за новичков. Он махнул в сторону членов моего клана, которые сейчас потрошили рыбу и складывали ее в большие ящики. Кстати, я обратил внимание, что все с профами рыболовов были здесь. Имена я, как обычно, не запомнил, поэтому, когда мне кивнули, ответил тем же. Пока этого было достаточно. У ребят довольно неплохо прокачанные квалификации, поэтому сейчас все идет чуть быстрее. Вот, кстати, готовим партию сырой рыбы для отправки. Как ты и написал, я снял несколько помещений в Локтере для засолки. Только не понимаю, для чего. Здесь или в ближайших городах все это делать можно быстрее. Зато одно. Единый центр переработки охранять гораздо легче, чем несколько мелких. Если устроить диверсию и разрушить наши точки вылова рыбы, мы отстроим новые. А вот готовый товар надо беречь, хотя я все равно пришлю по паре человек даже сюда. Все аргументы, которые я изложил, были не совсем мои, а итогами задания славного и умного новичка клана, непотопляемого. Он потратил целый день, чтобы пробежаться по всем точкам нашего производства и составил подробный план по осуществлению безопасности нашего бизнеса. Плюсы. Нас теперь и правда будет труднее достать. Минусы. Увеличивалось время доставки сырой рыбы на места засолки и копчения. Всего на день. Будь больше, я бы еще задумался о целесообразности. Но тут образовалась новая проблема. Веравия уже давно была реальным миром, где рыба, простите за французский, тухла. Как и у нас, с головы и жабр. Чего нам категорически нельзя было допускать. Я не смог придумать, как решить эту проблему, поэтому спустил задание Кобелюге. И он буквально через часа два отрапортовал, что все готово. Детали, правда, не уточнил. Поэтому именно сейчас меня очень и очень интересовало, каким образом будет осуществлена первая отправка в Локтер. Показывай, как груз поедет. У нас 4 сопровождающих, 2 наших боевика из рыбосолов и 2 наемника. Ты мне скажи, что с рыбой придумал. Протянул Кобелюга и улыбнулся. Сейчас покажу. Лири! Из общей группы занятых игроков отделилась фигура пышнотелой блондинки самого смазливого вида, которая до этого стояла с видом хозяина мира. Широко расставленные ноги, руки в бока и высоко вздернутый подбородок. Я еще раньше хотел спросить, что это за бездельница, но как-то разговор ушел в другое русло. Блондинка подошла к нам, на меня лишь взглянула, мельком и вроде как без особого интереса, а вот перед Серегой чуть ли не в струнку вытянулась. «Это Лири. Нанял еще недавно». «И зачем она нам нужна?» – сделанным равнодушием спросил я. «Покажи, пожалуйста». Лири вздернула плечиком, подошла к ближайшему ящику, забитому до краев рыбой, положила на него руки и повеяла колючим холодом. Все лежащее внутри покрылось сначала легкой изморозью, а потом и вовсе чуть прозрачной коркой. «Она поедет по всему побережью, где мы вылавливаем рыбу». «Логично, кстати. Я сам думал в первое время о холодильниках, только сразу отмел эту мысль. А вот о магах мысль в голову не пришла. Действительно, все разумно. Лед колдуньи не совсем обычный, и силы у него, скорее всего, больше. Таяться сразу не будет. До Локтера товар доедет без последствий. Я подозрительно посмотрел на эту Лири еще раз, но теперь взглядом пастуха. Не из локовцев, но, что характерно, аура нейтральная, ни к светлым, ни к темным отношения не имеющая. «К какому культу серых богов принадлежишь?» – громко спросил я. Лири на мгновение вздрогнула, но тут же опомнилась. Повернула голову и гордо посмотрела на меня, после чего выдала. «Залькре». «Богиня искусства, значит. Вроде ничего такого, но вот почему меня не покидает нехорошее ощущение. Не нравится мне эта тетенька. Нет, не внешне, так-то она прям Памела Андерсон в молодости. Но глядя на нее, меня начинает грызть червячок сомнения. Что-то не так с этой магичкой». «Присматривай за ней», – негромко сказал я Сереге. Кобелюга недоуменно посмотрел на меня и кивнул. «Людей постараюсь выделить, а ты, в свою очередь, выжми из этого месяца максимум. Пусть у нас лучше будет запас на черный день, чем недостаток. А что через месяц-то будет? Война. Самая настоящая война.